Пожалуй, это произвело впечатление. Они уже слышали о Фаере, которого заполучил Мирон Набольский. Молодой вождь Плоскогорья вздернул голову, словно приготовился выслушать выговор от Флара. «Ты все сделал правильно, Дбор», — тепло произнес Флар. «Я ничего не могу добавить. Ты все сделал как надо, оставив всадников в холдах. Еще до наступления полудня в каждом холде и в каждой мастерской будут всадники». «И Драм с Гнаришем не возражают?» Дбор недоверчиво посмотрел на Лессу. «Ну, сказать по правде», — начала Лесса, но появление остальных предводителей вееров избавило ее от ответа. В комнату вошли Драм, Гнариш и помощник Рмарта из Телгара. За ними следовал Псар, временный вождь форта. Телгарец представился, его звали Мрек, всадник бронзового Зигетта. Это был долговязый мужчина унылого вида, с волосами цвета соломы, примерно в том же возрасте, что и сам Флар. Когда все расселись вокруг большого стола, Флар быстро взглянул на вождя Исты, пытаясь угадать его настроение. Мнение Драма, старейшего из предводителей древних, значило много, и если, несмотря на проявленный вчера энтузиазм, оно изменилось, то предложения Флара, скорее всего, умрут, не родившись на свет. Он вытянул под столом ноги и откинулся на спинку кресла, стараясь устроиться поудобнее. «Я просил вас собраться здесь пораньше, потому что мы не имели возможности поговорить прошлой ночью. Мрек, как самочувствие Армарта?» «Ему лучше. Всадники из Айгена и Исты побеседовали с ним, и сейчас он спокоен». Мрек с уважением поклонился в сторону Драма и Гнариша. «Много из ваших людей пожелало перебраться на юг? Около десятка, в основном старики. Нас больше беспокоят нелепые слухи, которые гуляют среди молодежи. Беделла вернулась из Телгар-Холда с ворохом удивительных историй. О том, что всадники должны отправиться прямо на Алую Звезду, об огненных ящерицах и говорящей проволоке. Я посоветовал ей успокоиться. В нашем веере не привыкли верить подобным сказкам». Драм фыркнул. И Флар опять бросил на него быстрый взгляд, но разглядеть лицо вождя Иста не смог. Тот сидел в полоборота, уставившись на Мрека. В глазах Лессы мелькнула тревога, и Флар незаметно кивнул ей. «Да, здесь поговаривали об экспедиции на Алую Звезду», — небрежно заметил он. Лицо Телгарца стало еще более унылым. «Но пока у нас хватает других проблем». Флар осторожно переменил позу. Рана болела, и он чувствовал себя скованно. «Скоро сюда пожалуют правители холдов и мастера цехов. Давайте кое-что обсудим до их прихода. Драм, скажи мне, готов ли ты держать своих всадников в холдах и мастерских, пока мы не сможем надежно предсказывать атаки нитей, или пока не придумаем какой-то другой способ связи, удобный и для нас, и для холдеров?» «Я не возражаю, Флар», — медленно проговорил вождь. Исты, склонив голову. После вчерашнего он сделал паузу, затем поднял на Флара полные боли глаза. «Думая вчера, я наконец понял, как велик Перн и как мелок человек, который жаждет многого и забывает, что должен и многое отдать. Времена изменились. Не скажу, что мне это нравится. Перн стал огромным, а мы, древние, старались подогнать его под себя. Может быть, прыжок во времени так повлиял на нас. Вспомни, мы преодолели 400 оборотов за 4 дня. Слишком много для разума человека». Драм с удивлением покачал головой. «Я думаю, мы цеплялись за старое из боязни. Когда мы увидели на месте огромных, непроходимых горных хребтов сотни и сотни новых холдов и мастерских, когда поняли, как изменился мир, все было таким знакомым и в то же время совсем иным». Он посмотрел прямо в глаза предводителю Бендена. «Поверь мне, Флар, Трон был неплохим человеком. Не могу сказать, что знал его хорошо. Ни один из нас как следует не знает другого. Мы бьемся с нитями, а в промежутках между атаками залечиваем раны. Но мы всадники, а всадники, поднявшие на соратника руку...» Драм снова медленно покачал головой. «Ты мог убить его, но пощадил. Затем ты сражался с нитями над Айгеном. Ты думаешь, я не знаю, что клинок трона достал тебя?» Лар облегченно вздохнул.